гордый князь смотрел на Ивана Сергеевича просящим, умоляющим взором. Старик, в первый раз попавший с поверхности жизни в ее клокочущие глубины, был тронут. Лицо его отвечало ясно. Он подал князю руку, но в то же время думал, вот куда ведут необузданные страсти. И князь, уничтоженный в другой раз перед человеком, которого он подавил бы при всяком другом обстоятельстве, угадывая мысль его, сказал, глубоко вздохнувши: «Старик, в твоей груди ничего не билось, не кипело подобного. Твоя жизнь шла, как скучные туры Бостона. Но вспомни, что не у всех в жилах рыбья кровь, что жизнь иного идет, как талия бешеного Штосса». Между тем темнело. Камердинер подал свечи, и князь, как бы проснувшись от сна, поднял голову и, щуря глаза от света, сказал: «Тройку гнедых в линейку, и чтоб ехал Сенька!» Иван Сергеевич молчал. Князь вскочил и начал ходить в сильном волнении. «Фу, как я гадок, низок в собственных глазах!» — говорил он, терзаемый жестоким чувством сознания. «И я мечтал о славе! Но виноват ли я, что вместо крови мне влили огонь в жилы? Не виноват? Я, погибающий, искал спасителя. Она явилась мне с любовью, с состраданием, и я полюбил ее. Что вы скажете о человеке, который откусит руку, подающую ему милостынь? Что? Слова нет, как его назвать, потому что тут физическая боль, тут кровь, тут улика. Но искусай, убей нравственно душу благодетеля, и уголовная палата предаст воле Божьей случай его смерти, и тебя освободит от суда и следствия. Кто это сказал, что от поцелуя любви ложной, от обманутой женщины до ножа убийцы один шаг? Кто? А может быть, никто и не говорил, но всякий мог бы сказать, потому что это правда. А это невинное создание, которое не будет иметь ни отца, ни матери. Пуще всего, чтобы он никогда не знал, кто его отец. Никогда! Я возьму с вас присягу. Проклятие сына ужасно, его нельзя вынести человеку. Но к чему все эти осторожности? Разве проклятие посылается по почте, ему нужен адрес? Глупец! О, как торжествует теперь эта толпа, подстрекнувшая меня, сгладившая мне дорогу пасти увлечь за собою существо, рожденное для блаженства, для счастья. Оно воображает, что стянуло меня в свою удушливую сферу. Нет, любезные, ошиблись. Я пал, глубоко пал в эту пучину, в которой вы сидите с головою, но я все выше вас, хотя и истерзан, и преступен. Вот забавно. Они виноваты, а я прав. Они виноваты, указавши мне прелестный цветок, а я, сорвавший его для того, чтобы упиться на минуту его благоуханием, я прав. Будто цель жизни этого цветка — рассеять мою тоску, мою обиженную гордость. Самолюбие, проклятое самолюбие, вот где начало всех гнусностей, а я виню их. Смех, ей-богу, смех. Скоты эти сами не знают, что делают. Им достался стебелек от плода познания, а я могу ли извиняться тем же? Я знаю, что я должен казаться вам теперь ужасно гнусным, преступным, а я понимаю, что душа не пала. Я готов все, все сделать, чтобы поправить все возможное. — Князь, — сказал Иван Сергеевич, — об этом надобно было думать прежде. Вы правы. Я не испытал ничего подобного и благодарю за это Бога. Теперь делать нечего, прошедшего не воротишь. Поищем средства поправить. «Едем, пора», — сказал князь, еще раз уничтоженный спокойствием и чистотою Ивана Сергеевича.